Жрецы поспешно собирают это, подносят к главному. Главный улыбается окровавленными зубами. Ну да, зачем богам деньги? Жрец привязан к столбу. Не тот, что в черном плаще, другой, чужой. Смотрит гордо, губы шевелятся, просит помощи своего божества. Жрец в черном ухмыляется и скрывает его ножом от паха до горла. Льется кровь, валится внутренности, бьет наружу фонтан энергии. Рядом человек в полицейской форме, немалый чин. Волна энергии достигает его. Человек преображается, мигом сбрасывая лет 20 возраста. Улыбается довольно, заискивающе. Запустили лапки во властные структуры. Еще один храм. Широкий плоский алтарь, ряд жрецов, публика поинтереснее. Дорогие одежды, важные позы, спесивые, хотя несколько испуганные лица. Сенатор республики, охрана, сопровождение. Вперед выступает жрец, смотрит на сенатора. Тот изгибается, тянет руки в бок и толкает вперед стройную темноволосую девушку с гордым, правильным лицом, с хорошей осанкой. Девушка попадает в руки жрецов, замирает, беспомощно смотрит на сенатора. Сенатор улыбается ей. «Зачем ты теперь нужна, старая? У меня есть молодая, а ты хоть так послужишь». Девушку бросают на алтарь, растягивают руки и ноги. Жрец заносит жертвенный нож. Удар. Сенатор идет вперед. Энергия алтаря перетекает в него, морщины разглаживаются, пузо уменьшается. Ему страшно, но он идет вперед. Цена каждого шага — молодость и ясность ума. А любовниц еще найдем. Господи, который единый на небесах, да что за мерзость. Картинки одна за другой мелькают перед моим взором и складываются в не очень приятное кино. Буфер опустошен. Ну, так же удобнее, да уж. И какие выводы? Выводы неприятны. Культы расползлись по планете, раскатись по дальним углам подобно шарикам ртути из разбитого термометра. Власти долго ничего не замечали. Ну, занимаются чем-то крестьяне в своих деревнях, так и пусть занимаются, лишь бы еду в города везли. А потом храмы выросли и в городах. Сначала горожане победнее, попроще, а потом и остальные. Инженеры, учителя, врачи, поэты и писатели, полиция и армия, даже сенаторы встречались. Небольшие поначалу отряды, сначала с ножами и дубинками, потом появились винтовки, пулеметы и офицеры. Писатели, поэты и журналисты, прославляющие идолов и создающие образ поклонения божеству. Полицейские, закрывающие глаза на небольшие храмовые шалости. Храмы не могли не столкнуться меж собой. Количество верующих ограничено. Привлечь новых, пусть и путем удара палкой по голове, и защитить своих. Искоренить внутреннюю крамолу. Утвердить свою веру. Уверенно побеждал культ Геры. Изида так и осталась религией деревень. Гор сдавал позиции уже давно. Храмы лишь в совсем диких местах сохранились. Первые, кто сделал шаг в города, кто купил писателей и поэтов, был культ богини Геры. Десяток лет, и замызганные капища превратились в прекрасные храмы, а десяток пляшущих на деревенских огородах поклонников превратились в миллионные толпы. Относительно безобидный поначалу зверек отрастил когти, зубки и готовился куснуть кусок властного пирога. И произойдет это вот-вот, скоро-скоро. Долго держать армию в казармах нельзя, армия должна заниматься делом. И вскоре армия делом займется. Интересно, об этом знает консул? Подозревает, Святослав Гагарин не дурак. Но тогда почему он бездействует? Такая разведка есть только у нас, Мирослав. Помнишь, как говорят местные, вера есть личное дело каждого. Никто и не подозревает, что их так много, и что им мешает. Не что, а кто. Мы, конкуренты на энергетическом поле. Можно пойти молиться идолу, а можно пойти к доктору, который тебя вылечит. Интересно, те жертвы. В девушке я ощущал нечто вроде энергии. Правильно. Человек с развитым источником куда как более ценная жертва, энергии больше выделяется. А еще мага можно сделать жрецом. Изуродовать энергетику с помощью жертвенного оружия не так сложно, как может показаться. А там хочешь, не хочешь, а уже жрец. Напяливай черный плащ и шляпу, и служи. Или изучай энергетику заново, если сумеешь. Ну, что же, я сел поудобнее, достал ручку и чистый лист бумаги. Итак, консулу Светлого Царства в Республике Рутеника боярину Святославу Гагарин челом бьет. Зачеркнуть. Докладываю. На планету Рутеника вот-вот явится жирный. Зачеркнуть. Полный. Полярный лис, называемый писец. То есть, были обнаружены события. Не, чет не то. С докладом я справился. Изложил все, что натаскали мне таракашки, как можно короче, запечатал в конверт, заклеил скотчем со всех сторон. подумал, приложил руку к письму, стирая любые следы ауры. Отличное решение. Сунул письмо за ворот рубашки и вышел наружу. Отдал бы самке, та передала. Да лучше сам. Любомира жила в отдельном номере этажом ниже нас, близко к лестнице. Через пару комнат от нее номер Снежаны. Еще дальше расположился наш староста, Богдан. Остановился, постучал вежливо. Никакой реакции. Подождал, постучал еще раз. Слабенькая энергетическая волна пришла из комнаты Богдана. Сканирование. Не думая, поставил помехи, делая каменное лицо. Спустя пару секунд дверь в комнату Богдана приоткрылась. В щель глянул любопытный глаз нашего старосты. Увидел меня, расширился, исчез. Дверь распахнулась. Богдан, подтягивающий штаны к голому животу, вышел в коридор. На ногах у нашего старосты были мягкие тапочки, через шею свисало полотенце, прикрывая голый торс. «Мирослав, какая встреча!» – язвительно произнес Богдан. «Ты должен был быть в приюте страждущих сегодня. Ты вообще распределение читал?» «Нет», – лаконично ответил я. «Так почитай, или тебя опять к консулу отправить». От продолжения дискуссии меня спасла Любомира, наконец-то открывшая дверь. «Ох, милый!» Фальшиво улыбнулась мне девушка, одетая в короткий белый халатик, свободно запахнутый на груди. Бросила вызывающий презрительный взгляд на замершего, краснеющего Богдана и посторонилась, давая мне пройти. Номер Любомира оказался теснее, чем наш. Кровать, душевая, санузел, небольшой шкафчик и зарешеченное окно, которое Любомира сразу задернула плотными шторами. Я положил на стол запечатанный конверт, со значением посмотрел на девушку. Та спохватилась, закивала, встала ко мне спиной, потянулась с довольным вздохом, а потом плюхнулась лицом вниз на кровать, поведя крепкой попой, облегаемой коротеньким халатиком. У классной попки лучше. Сразу же нашелся Мира. «Ну, и что мы будем делать?» – лукаво спросила девушка, поворачиваясь ко мне и подпирая голову рукой. «Я внезапно понял, что устал. Давай сначала выпьем кофе, и ты мне расскажешь немного о том, чем вы в городе занимаетесь». На лице девушки мелькнуло раздражение, побежденное служебным долгом. Она села на кровать, потянулась к чашке кофе, выдула махом половину. «Лечим разных там всяких. Подожди, письмо твое дяде отправлю». Она наклонилась, забираясь под кровать. Мне открылся замечательный вид на стройные ножки. «Только не надо эту самку трахать», — предупредил Индик. «Почему это? Уж слишком прямо тебе это предлагают посторонние люди». А вот, Любомира вытащила чемодан, раскрыла, покопалась внутри, извлекла наружу круглый шар размером с два кулака, ушла в душ. Раздался звон стекла. Девушка вернулась, обтирая гостиничным полотенцем свернувшуюся на ее руке тварь, похожую на пернатую ящерицу. Ящерица мотнула головой на тонкой шее, раскрыла большие черные глаза, издала клекот. «Знаю-знаю, Зубастик. Сейчас, милый». Зубастик перескочил на столик, глянул на меня подозрительно, расправил прозрачные крылья, потерся ими о столешницу. Аура существа светилась слабо, мышцы искусственные, как и нервная система. По позвоночнику пробегают всполохи энергии, особенно ярко вспыхивая на двух горбах, из которых растут крылья. «Мира, что это за хрень? Тварь какая-то. А что она делает? А мне откуда знать? Биотехнологии разнообразны. Может, это для особенных сексуальных практик. Фу, держи». Любомира протянула ящерице конверт. Ящерица конверт обнюхала, села на задние лапки, обняла письмо передними. Раз. И конверт скрылся в нагрудном мешке, как у кенгуру. «Лети к дяде». Любомира откинула край шторы, приоткрыла окно. Зубастик протиснулся через щель, и был таков. Вот и все. Девушка плотно занавесила окно и села на подлокотник кресла рядом со мной. «Ну, так чем займемся?» «Я, наверное, кофе попью и спать». Сделал попытку подняться с кресла, но меня остановили неожиданно сильные женские руки. «Совсем спятил?» — спросила Любомира. «Этот сраный клоповник весь жучками утыкан. Я из комнаты каждые два дня очередную камеру достаю. Нет уж, сиди до утра. Пусть у меня алиби будет. А как же? Подождет твоя любовница. Не хочешь трахаться? Ложись и спи тут». «Хорошо», — вздохнул я. «Нет, ты пойми, ты красивая девушка. Очень даже. Задрал уже. Свой шанс на секс ты потерял. Так что ложись и спи, пока в кровати, а то на коврик отправлю». Уснул я быстро, вытянувшись на спине. Любомира, завернувшись в одеяло, положила мне голову на грудь и через миг уже спала. «Мирослав, нам срочно нужно в Светлолесье, пока нас не опередили. Разбудил меня Мира. Завтра с утра и двинемся. Предлагаю не терять времени, подождать, пока самка уснет, и ехать немедленно. Нам нужно попасть в храм. Хорошо, вздохнул я, попытавшись обнять Любомиру. Меня немедленно шлепнули по ладони. Куда руки тянешь? Сонно спросила девушка. Прости, шепотом сказал я. Дождавшись, пока девушка уснула, я осторожно вылез из кровати, укрыл ее одеялом. Потом тихо, на цыпочках, вышел за дверь. За спиной щелкнул замок. Утром мы встретили уже на дороге к Светлолесью. Дорога знакомая, Кира вела машину с большей скоростью, чем в первый раз. Сирена досматривала сны на заднем сиденье, завернувшись в спальник. Поселка искателей достигли к полудню. Неприятное я заметил заранее. Аура поселка походила на серый безжизненный куст, разбросавший вокруг колючие ветви. Линии энергии обросли тусклыми искорками, словно бы они были порванными веревочками, связанными друг с другом. В поселке нас встретили безлюдные дома со следами перестрелки. Что тут случилось? Кира остановила машину. Что тут? С заднего сиденья поднялась Мила. О, доехали, БРР. Что это такое? Около здания склада магазина, где мы покупали вещи, стоял пробитый прямым попаданием чего-то крупнокалиберного маус-искателей. Сам склад разграблен, вынесли все. За стойкой следы крови, стены в пулевых отметинах. Тут было что-то еще. Что? В центре поселка колючие ветки образовали нечто вроде воронки, куда текла энергия. Множество узелков искорок мерцали среди измочаленной ауры этого места. Энергия лениво текла через воронку, то ли в иное измерение, то ли за пределы планеты. Я не понимал, куда именно. Куда-то далеко отсюда. Ток энергии замедлялся, след прошедшей катастрофы постепенно сглаживался. Лишь узелки искорки продолжали уродовать ауру. Что напоминает? Алтарь? Догадался я. Да, тут их всех принесли в жертву. Высохшие тела мы нашли рядом, за небрежно закрытыми воротами склада. Мужчины, несколько женщин. Некоторые тела несли следы попаданий пуль в ноги и руки. И все, как один, умерли от ударов холодным оружием. Тела вскрыты от паха до горла. Я не стал считать, сколько их там, просто захлопнул двери. Едем дальше. Остаток пути до места привала мы молчали, не глядя друг на друга. Это тоже нужно отразить в отчете, сказал Мира. Сектанты стараются получить доступ к тому, что идет из Светлолесья. Отражу, согласился я. Палатку разбивать не стали, хотя та и лежала у нас в багажнике. Маус-машина просторная. Разложили кресло и заночевали внутри. С утра я полюбовался на филигранную паутину энергии, которая окутывала в Светлолесье все, каждое деревце, кустик, травинку. Даже лесная мышь, вырывшая норку под корнями дуба, и та светилась энергией. Этой мыши тысяча лет, она сохранилась такой же, какой и была задумана. Это место похоже на могилу, за которой ухаживают автоматические садовники. Так и есть. Светлолесье представляет собой могилу древней сущности. Плохо, что этого сразу не поняли, хотя все признаки были. Ты что-то об этом знаешь? Информация закрыта, Мирослав. Тут хоть воды-то набрать можно? Да, я предупрежу, если что-то нельзя делать. Следи за вещью, она хоть и умная, но иногда дурит. Первым опасность на дороге заметил Мира. Посреди дороги стоял жрец в черном плаще и ковбойской шляпе, сумрачно глядя на нас. Привет, поздоровался я, высовываясь из окна машины. Как проехать в библиотеку? Говорил по-русски, конечно, нечестивцы, возвестил жрец, не трогаясь с места. Засада, что ли? Пробормотал я, доставая пистолет из кобуры. Опять эти, сморщила носик Мила. Любое энергетическое воздействие привлечет стражей, быстро сказал Мира. Даже выстрел, да, даже если сбить его на машине. Включится защита, нарушит ауру вокруг, погибнем все. Жрецу ждать надоело, и он двинулся на нас. Шаг, другой, третий. На четвертом шаге жрец достал тесак и срубил нам зеркало. Кира дала задний ход, машина поехала назад. Жрец побежал за нами, постепенно отставая. Проблемы это не решало, нам-то нужно вперед, туда, откуда на нас набегает тип в плаще эксгибициониста с тесаком. Дорога одна, другой не знаю. Выстрелить в него нельзя, сбить машиной тоже. В рукопашную с ним сойтись, не вздумай, без энергетических техник он нас разделает за секунду. Кира, не гони, мне надо подумать, сказал я. Едь так, чтобы он не отрывался, но и догнать не мог. Жрец признаков усталости не проявлял, бежал тяжело, бухая ногами в укатанную почву, и размахивал тесаком. Еще и умудрялся осыпать проклятиями нечестивцев. Дыхалка мощная у дядьки. Может, снять его издалека из пистолета, давай не считать стражей придурками. Может, бросить в него что-то, нечто, что заставит защиту сработать. Притормози, попросил я Киру. Кибертаракан шлепнулся на дорогу и помчал к набегающему жрецу. Хаем, а это может и сработать. А теперь гони. Жрец на бегу вбил сапог в спешащего к нему таракана. Промахнулся, остановился, глядя под ноги. Таракан развернулся, уцепился за мысок сапога, юркнул на штанину, пополз выше и скрылся под плащом. «Гони, гони!» — крикнул я Кире. Та послушалась. Машина начала быстро удаляться. Жрец закрутился на месте, хлопая себя по ляжкам, распахнул плащ. Дальше все произошло быстро. Вспышка энергии, аура раздавленного таракана расплылась в пространстве. Защита жреца пошла волнами. Филигранное плетение энергии светлолесья вздрогнуло, качнулось. «Будь ты проклят, нечестивый!» — взревел жрец, потрясая тесаком, и вдруг развернулся елой, взмахнул оружием, отбивая потянувшиеся к нему руки гуманоидной твари серого цвета. Тварь та еще, метров двух высотой, сутулая, обманчиво худая, конечности перевиты струнами мышц, голова сплюснутая, треугольная. Сначала я подумал, что сюда завезли драконидов, но нет, вместо чешуи складчатая серая кожа, как у мопса, и двигается существо чуть иначе. Удар попал в цель. Обе серые руки упали на землю, срубленные у локтей. Возвратным движением жрец занес тесак и врубил твари в башку сверху. Серый упал на дорогу. Вторая гуманоидная фигура возникала за спиной у жреца. Длинные конечности обвили пояс, прижимая руки к корпусу. Вспыхнула и пропала защита. Над плечом жреца раскрылась пасть, искусила голову. Вверх ударил фонтан крови. Тварь отпустила безголовое тело, согнула ноги и одним прыжком исчезла из поля зрения. Ауры ее я даже не разглядел, мелькает что-то серое, смазанное. Какой интересный метод, восхитился Мира. Случайно в голову пришло, давай посмотрим, что он с собой носит. Поздно, этим уже занимаются. Стая тварей, похожих на енота, уже потрошили жреца. Покрытые гладким мехом тела, вытянутые мордочки, лапками, отвратительно похожими на ручки, твари рвали тело на куски. Взлетали вверх ошметки черного плаща, деловитый енот зарывал в ямку жертвенный нож. «Поехали вперед, но осторожно», — сказал я Кире, — «не задень этих, деловитых». Сирена приглушенно вскрикнула. «Если бы я тот цветок сорвала, за мной такая же жуть пришла бы, сожрал бы тебя страж, гадил бы три дня бямихами». «Да», — ответил я. «А кстати, откуда он тут взялся?» — заинтересовался Мира. «Неужели опоздали?» Глава 13. Мы почти опоздали. Как только над деревьями показался купол первого храма, остановились, загнали машину на обочину. Я оставил девушек в машине, а сам двинулся через лес напрямик, ориентируясь на купол, видимый в прорехах между кронами деревьев. Вышел к храмовому комплексу сбоку, не со стороны дороги, и сразу же рухнул под куст, прячась от любопытных глаз. Сектанты разбили лагерь на площади перед храмом. Поставили матерчатые армейские палатки, сложили оружие в пирамиды и отдыхали. Среди палаток бродили высокомерные жрецы, приглядывали за дисциплиной. Подход к храму охранялся. Застыл на обочине дороги угловатый Маус с незнакомыми обводами. То ли старая модель, то ли такие продавали только на Рутеннику. На крыше пулеметное гнездо с массивным щитом, прикрывающим стрелка. Рядом с ним троица жрецов вела неспешный разговор о своем, кровавом. Еще с десяток жрецов расположились на ступеньках храма, собравшись компанией. У входа застыли часовые, тройка в черных плащах, оглядывающая местности с поднадвинутых шляп. Из леса появилась колонна сектантов, возглавляемая офицером, в сопровождении троих жрецов. Офицер направил колонну к лагерю, люди разошлись меж палаток, жрецы пошли к храму. «Да сколько ж их тут, это уже не имеет значения, выпускаем деток». «Что?» И вдруг я понял. Коробочка с кибертараканами оказалась в моей ладони. Сначала накормить. Я достал из кармана плитку шоколада, купленного в местном магазине. Разломил половину на части, открыл коробочку, начал забрасывать туда дольки шоколада. Тараканы охотно набросились на угощение. «Дай мне». Мира ювелирно обращался с энергией. Едва заметная волна накрыла пирующих зверей, словно кошка лапкой коснулась. Образ жреца, силуэт в шляпе и черном костюме, с пылающим жертвенным ножом. Насекомые впитали энергию, зашевелились, просясь на волю. «Выпускаем». Наклонился, положил коробочку на землю. Тараканы выбрались на волю и юркнули в траву. А доедаем шоколад и смотрим интересный спектакль. Насекомые бежали не быстро. Когда я уже почти уверился, что наших таракашек сожрали по пути, фигурка жреца в лагере дернулась. Мира приблизила изображение. Один из троицы жрецов, собравшихся около машины, раздраженно хлопнул себя по шее. Поглядел на ладонь, глаза его расширились в изумлении. Второй заскакал на месте, роняя шляпу, топча землю ногами. Третий с тревогой посмотрел на своих собратьев, что-то презрительно сказал, и вдруг подпрыгнул на месте, хлопая себя по бедру. Сработало. Короткие искорки ауры засверкали среди троицы. Филигранная паутина энергетических потоков покачнулась, задрожала. Еще один таракан оказался той соломинкой, что сломала хребет верблюду. Укус, жрец подпрыгнул, с руки его сорвался огонек. Вспышка, и таракан распался в пепел, трава начала дымиться. Момент, когда между жрецами оказалась гуманоидная фигура, я пропустил. Мах руки, и голова жреца летит в стену. Пинок ногой, второй жрец подлетает в небо, где его перехватывает еще одна тварь, и откусывает голову. Удар магии, тварь сносит на пару метров назад. Выстрелы маузеров, пули зажигают в пространстве энергетические следы. Страж со снесенной головой рушится в кусты, расплывается волна энергии, рвя в клочья тщательно собранную энергетическую паутину. А вот теперь начнется. Лес справа от меня затрещал. Стражи спешили к месту возмущения. К бою присоединились рядовые сектанты, выскочившие из палаток. Расхватали оружие, построились цепью. К офицеру поспешил жрец, отдал резкий приказ, махнув рукой. Офицер повернулся, прикрикнул на рядовых. Цепь замерла. Вдруг жрец хлопнул себя по боку, раздавив биомеха. Дернулся, отскочил на пару шагов назад, осторожно отскочил, стремясь не раздавить таракашек. Не получилось, еще одна вспышка энергии, еще одна. Страж, выскочивший из лесу, начал приближаться к цепи стрелков, поводя головой, словно бы принюхиваясь. У кого-то не выдерживают нервы, первый выстрел, серая фигура вздрагивает, потом палят остальные, превращая стража в решето. Вспышка энергии рвет паутину, тонкий, печальный звон застывает в воздухе, переливаясь множеством колокольчиков. Аура места разрушена, а через пару минут мне показалось, что лес взорвался. Орда стражей обрушилась на сектантов, мигом захлестнув цепь стрелков. Выглядело это страшно. Серые молнии метались среди людей, убивая направо и налево. Жрецы плюнули на все, использовали магию, пытаясь отбиться. Не получалось, стражи не знали страха, не боялись боли, рвались к цели. Удары мощных лап соскальзывали по защите, но защита ничего не могла сделать с захватами. Слишком малые скорости сближения, на таких скоростях не работает защита. Иначе бы защитное поле, или что там такое у него, не пропустило бы воздух для дыхания. Стражи быстро поняли это, начали хватать жрецов со спины и скусывать головы. Хлестнула пулеметная очередь, Маус ворвался в побоище, давя стражей и сектантов, вперемешку. Стражи бросились на машину, на капот и под колеса, забрались на крышу, выдернули из пулеметного гнезда стрелка и разорвали в клочья. Машина замерла, и я увидел, как серая фигура вырывает дверь, как картонную. Выстрел из салона, вспышка энергии. Страж отлетел назад, на его месте возник новый, влез внутрь, за ним следующий. Машина затряслась на подвеске, изнутри стекла залила алая кровь. Стражи все прибывали, разорвали стрелков, ворвались в лагерь, разнесли его на клочки и рванули к храму. Жрецы встали насмерть. Энергетические следы пуль, алые вспышки, невидимые удары. Стражи гибли один за другим, но их было слишком много. Жрецы действовали грамотно, прикрывали друг друга, отступая ко входу в храм. Стражи сметали одного за другим, огнем из пистолетов и ударами тесаков. Каждая пуля, каждый удар клинка находил цель. Жрецы были хорошими бойцами, но стражей было слишком много. Серая фигура возникла среди жрецов, разметала руки, расшвыривая тела. Стражу воткнули в спину жертвенный нож, рванули наверх, вскрывая тело. Небольшая черная воронка, толчок энергии, и мир вокруг сошел с ума. Аура распадалась, как куски сахара в горячем чае, и вдруг приобрела плотность, остроту. Над развалинами храмового комплекса пронесся звук. Вой, крик, рев, нет, все не те слова. Ужасающий звук, рождающийся в разуме. Я ощутил, как прогибается моя ментальная защита. Радость, печаль, гнев, любовь, воодушевление навалились на меня, заставляя вжиматься в землю, обхватив руками голову. Смутные желания вырвать из ножен нож и воткнуть себе в горло, выхватить пистолет и выстрелить в висок, забраться на вершину храма и броситься вниз. Желания пропали быстро. Поднял голову, поглядел на происходящее. На лестнице храма лежали истерзанные трупы жрецов. Стражи замерли на полусогнутых ногах, опустив руки. Паутина энергии начала восстанавливаться. Еноты-уборщики пожирали тела, летела кровь и обрывки одежды. Еноты подхватывали куски и проглатывали, не жуя. Некоторые трупы еноты утащили в сторону и принялись опутывать липкими нитями. Из этих сделают стражей. Цепочка енотов двигалась внутрь храма. Им навстречу вышел страж, посторонился, пропуская внутрь. «Пошли к машине, пересидим там». «Согласен. Мирослав, мы уже хотели идти и выручать тебя. Кира встретила меня возле Мауса с винтовкой наперевес. Что случилось? Ты почему задержался?» «Да ничего особенного», — ответил я. «Поехали, выспимся и приедем с утра». К храму мы подъехали на следующее утро. «А что, тут бой был, что ли? Даже скалов от попаданий пуль нет. Хотя помню, вот в эту плиту жрец высадил целый магазин, пытаясь убить стража. И где остатки лагеря, не говоря уж о трупах?» «Маус остался, слишком тяжелая штука, наверное». Заплетенный лианами, внедорожник застыл на месте, борта покрывала ржавчина, стекла заметены пылью. «Откуда он тут взялся?» — спросила сирена. «Старая модель, у нас много таких осталось, с прошлой войны. Оставь его», — сказал я. Паутина энергии оплетала корпус машины, включив ее в свой мирок. «Нам надо внутрь. Одним, девушки, я быстро». Выбрался из машины и зашагал ко входу в храм. Поднялся по ступенькам, вошел внутрь. Тишина и покой. На потолке все тот же бородатый дядька швыряется молниями, на полу слой пыли, в котором отпечатываются мои следы. Подошел к массивному, широкому алтарю, остановился. «Ну и что дальше?» «Дальше мы попросим хозяина этих мест вернуться». «Что?» «Вспышка энергии, и нас разорвут стражи». «Не разорвут. Доверься мне». Мое тело замерло, мир осторожно двинул рукой, ногой, а потом потянулся к источнику энергии. Короткая, резкая волна прокатилась по храму, впиталась в стены. «Сейчас появятся серые фигуры и откусит мне голову». Тишина, мир и покой, и среди этой тишины начало рождаться нечто. Чужое, давящее присутствие затопило своей аурой мир вокруг, коснулось древних камней и стен, пыли на полу, фрески на потолке, алтаря, напитало силой и вплелось в паутинку энергии, пронизывающей все светлолесье. «Привет, древний друг!» Сильный, мирный, немного уставший голос возник под сводами храма и рухнул вниз. «Привет, древний друг!» Шевельнулись мои губы. «Давно не виделись. Сколько времени прошло? Не знаю, да и есть ли разница?» «Много. Да, много. Что вокруг?» «Планета, заселенная людьми. Опять воюют?» «Да. Все одно и то же. Что на этот раз?» «Выясняют, кто из богов главнее. Они опять назначили меня богом?» «Да. Я этого не хотел. Знаю. Зачем ты меня разбудил? Мне кое-что надо». «А, понял. Забирай. Спасибо. Да было бы за что». Чужое присутствие исчезло, растворившись среди стен. Фреска на потолке подмигнула искорками. Мне показалось, что бородатый дядька оттуда смотрел на нас какое-то время прежде, чем окончательно уйти. Я ощутил, что снова могу двигать руками и ногами, для пробы прошелся вокруг алтаря. «Мира, кто это был?» «Один бог, который не хотел быть богом. Гор, так его тут назвали. И он спит тут уже 5 веков, он спит уже много дольше. Светлолесье — это усыпальница того, кого местные жители называли своим богом. Хотя он никогда не стремился им стать, они постарались сохранить все, как было при его бодрствовании. Что из этого получилось, ты видишь. Ну да, нас хотели ему в жертву принести. Дурная инициатива исполнителей на местах. Мирослав, пошли короткую волну энергии в алтарь». Я послушался. Камень дрогнул и начал раскрываться. Внутри каменная статуя такого же дядьки, как и на фреске. Даже тогу вырезали в камне, тщательно, осторожно. Я коснулся правой руки, там, где среди мышц виднелась небольшая неправильность. Теплый камень, шершавый на ощупь, вдруг рассыпался пылью, а мою руку обожгло болью. «Держись». Боль ушла моментально. У меня подкосились ноги, рухнул на колени рядом с алтарем, сжимая правую руку левой. «Кровь? Откуда кровь? Почему рука ощущается как бревно?» Внутри моей руки нечто протискивалось вдоль по плечу. С хрустом расходились кости, трещали мышцы. Короткий щелчок, нечто присоединилось к миру. Пол заляпан кровью, Капли стекают по рукаву куртки. В глазах плавают цветные круги. Во рту появился металлический привкус. Вспышка энергии. Новое нечто закрепляется у меня в ауре. Энергия достигает саркофага и возвращается обратно. Буфер переполняется моментально и лопается, как мыльный пузырь. Энергия перетекает через новую часть меня в правой руке. И на меня обрушилась волна образов. Дикая, неосвоенная планета, веками мчавшаяся в безбрежной черноте космоса. Планета окутывается атмосферой, появляется жизнь, выходит на сушу. Запуск эволюции, нежизнеспособные формы гибнут, жизнеспособные приспосабляются. Атмосфера преображается, становится пригодной для дыхания. Первые люди выходят из пещер, жгут леса, пашут поля, возводят города, прокладывают дороги. Людская популяция растет, больше, больше, больше. Корабли бороздят моря, в небо взмывают самолеты. Виснут на орбите спутники связи и навигации. Тонкая дымка ауры окутывает планету. Мысли, устремления, страхи, любовь, боль, нежность, ненависть напитывают ее энергией. Аура делается плотной и внезапно начинает прорастать энергией. Больше, больше, больше. С короткой вспышкой возникают первые порталы. Тянется дорожное полотно. Люди наблюдают из бронированных убежищ окрест, как строители возводят дорогу. Первые автомобили скрываются в порталах. Возвращаются. Они везут товары других миров, драгоценные металлы, шелк, редких животных. А еще приходит знание, скрытое в новых приборах и биологических механизмах. Война, на поверхности планеты распускаются алые цветки ядерных взрывов. Армии в защитных одеждах сходятся в ожесточенных боях друг с другом. Нечто возникает в ауре планеты, неведомая, структурированная сила. Гаснут ядерные пожары, очищается воздух. Вода и земля разлагают яды, гибнут правители, развязавшие войну. Людские армии оставляют оружие и разбредаются по планете. На месте убежищ растут прекрасные, волшебные города, построенные с использованием технологий других миров. Всем хватает пищи и воды, воздух чист, земля родит удивительные растения. Медицина продляет жизнь. То, что ранее считалось магией, доступно каждому. Всем хватает всего. Поколения сменяются поколениями. Города дарят безопасность, тенистые сады покой, поля пищу. Людям некуда стремиться, некуда бежать. Вокруг лишь бесконечное, безбрежное счастье под охраной всемогущего существа, почти что Бога. И его называют Богом, строят храмы, посвященные ему. Проходит века, давняя война давно забыта. Счастье бесконечно, но некоторым оно скучно, пресно. Ибо то, что счастье для одних, горе для других. Как можно быть счастливым? Когда у соседа больше пищи, когда у приятеля больше вещей, когда вот так женщина красивее тебя, когда любимая предпочла другого. Первая война, один город идет войной на другой. Мчатся боевые твари через энергетические бури, врываются в людские жилища, уничтожая тех, кто забыл, что свое счастье нужно строить и защищать самому. С неба сходит огонь, город, развязавший войну, распадается в пыль. И вот уже второй город идет войной на третий, а третий на четвертый. Аура планеты заполняется злобой и болью. Неведомая сила пытается очистить планету от зла и ненависти, и еще два города распадаются в пыль. И тогда люди обращают свое оружие против того, кто оберегал и защищал их много столетий. Это оказалось очень просто, новые знания позволяют угрожать даже тому, кого когда-то считали богом. Удар следует за ударом, и старый бог повержен там, где когда-то явил себя людям. Уничтожить его не получается, но можно погрузить в сон, на пару веков. Пусть не мешает, мы уж сами разберемся. Теперь людям никто не мешает, и страшная, ужасная война сжигает планету дотла. Над телом уснувшего бога возводится огромный храм, где толкуют его волю так, как того желают жрецы, последние хранители древних знаний. Постепенно их становится все меньше и меньше. Некому хранить и передавать знания, каждое поколение знает и умеет меньше предыдущего. Жрецы сражаются меж собой, и последние люди разбегаются из города в поисках пищи и тепла. Все кончено, лишь мчатся по бесконечной ленте дороги автомобили, проезжая мимо останков былого величия. Идут века, новые люди появляются на планете. Чадящий угольным дымом паровоз влетает в древний город, люди выходят наружу. Работники, ухаживающие за садом, чинят здания и лечат деревья. Внешний вид работников ужасен, звучат винтовочные выстрелы. Короткая схватка, люди отступают в стены древнего храма. Сущность неохотно просыпается, окидывает взглядом происходящее. Взмах дланью, и работники, переродившиеся в стражей, останавливаются. Еще один взмах, и пришельцы бредут через лес к остаткам древних городов. На их пути очищаются от ядов воины поля, разбегаются боевые твари, восстают из развалин дома. Одичавшие племена древних людей вливаются в ряды новых поселенцев, воспринимая их культуру и обычаи. Пришельцы помнят, кому обязаны спасением. В городах строятся храмы, новые жрецы поют гимны своему новому богу. Но той древней силе это не интересно. Оно больше не хочет быть ничьим богом. Я выдохнул, стараясь понять новое знание. Этот гор был тут уже давно. Возник посреди ауры планеты, остановил войну, лечил и учил выживших, и доучился до того, что его же знания повернули против него, свергли и передрались между собой, да так, что друг друга угробили. Если б не тот паровоз, проскочивший в древний город, по планете до сих пор бы бродили вымирающие дикари. «Ты понял верно», — сказал Мира, — «уходим отсюда». Тихий шелест, алтарь закрылся, вышел из храма, дошел до машины. Кира заметила мое состояние, бросилась ко мне. «Что с тобой случилось? У меня есть пиявка, сейчас, не надо», — ответил я, — «просто перевязать руку, сейчас». Кира бросилась к машине, вернулась с мотком бинта, и вдруг я столкнулся с глазами сирены. Мила смотрела с диким, всепоглощающим страхом, к которому примешивалось благоговение. «Я помогу». Сирена сделала нерешительный шаг вперед. Помочь она не могла, мешалась больше. В конце концов Кира шикнула на нее, разорвала рукав рубашки и перемотала мне руку бинтом. Я накинул куртку сверху. «Ну, вроде не видно. Едем отсюда, девушки. Нам тут больше делать нечего». Уже в машине я спросил у Мира, что такое у меня в руке. «Это универсальный эффектор, механизм для преобразования и управления энергией. Можно долбануть молнией, конечно, а можно и иначе. Как, ты понял?» Вдруг я понял, что мои биомехи, таракашки, получились бы намного интереснее, если использовать некоторые функции этого прибора, совместить манипуляцию атомами и управление энергией, и, ты понял верно, эффектор переходит в режим калибровки, чтобы не разрушить нашу ауру. И так по краю прошли, считать историю развитой, древней сущности, ну и ну. Я уже готовился восстанавливать наш разум, понял. И еще, Мирослав, мы должны быть особенно осторожны сейчас. Те биомехи, которые я видел, не позволяют управлять энергией на таком уровне. То, что сейчас есть у нас, ставит нас на одну ступеньку с бабкой. В некоторых моментах, даже так, да, потому полные функции не раскрываем никому, понял. Скажи мне, почему мы не забрали это сразу, ведь были уже тут. Не был уверен, что это именно он, и не хотел рисковать. Ты с ним знаком, информация закрыта. Сирена молчала, глядя в окно на хмурый пейзаж. Молчала долго, давая односложные ответы, и продолжала задумчиво изучать местность через оконное стекло. Что случилось? Наконец не выдержал и спросил я. Говори давай, хватит уже дуться. Новое платье, туфельки, тур по лучшим магазинам Новгорода, я почувствовала. Тихо сказала сирена. В храме ты говорил с Богом. Это же храм, там разговаривают с богами. Ты говорил с Богом лично. О чем, господин? О жизни. Хмуро ответил я. Глава 14. Мирослав. Любомира открыла дверь даже быстрее, чем я в нее постучал. Любомира. Я как мог добавил в голос искренней радости, да не очень получилось. Рука ныла, настроение после прочитанной ауры гора как упала в область плинтуса, так и не стремилась забраться обратно. Мрачно повернув голову на шум шагов с лестницы, столкнулся взглядом со Снежаной. Девушка остановилась посреди коридора, замерла ледяной статуей. Посмотрела на меня, потом на Любомиру, потом снова на меня. Мне стало неуютно. «Ты снова на кофе?» «Конечно. Проходи, проходи». Любомира потеснилась в сторону, так, чтобы мне только осталось пройти боком. А когда я протискивался мимо ее, чуть прижалась ко мне. Аура Снежаны плеснула гневом, вниз по лестнице зазвучали торопливые шаги. Обидели Снегурочку. Хмыкнул Мира. Прошел в комнату, поставил две чашечки кофе на стол, туда же положил запечатанный конверт с отчетом. Поехал в храм, увидел там компанию жрецов, которые мало не волокли жертв к алтарю. Жрецам придан в подчинение боевой отряд обычных людей. Вооружение однотипное, форма, погоны, командуют офицеры. Дисциплина в отряде поддерживается высокая. Отряд усилен одной единицей легкой бронетехники. Жрецы вели себя плохо, разводили костры в лесу и громко ругались матом, за что их сожрали стражи Светлолесья. Проводить тщательный осмотр храмового комплекса после утилизации сектантов не стал, опасаясь неадекватной реакции Светлолесья. Прошу отметить, что изложенные в письме факты наводят на мысль о подготовке в республике Рутеника вооруженного восстания против центральной власти. Так и сказать нечего, и приложить к отчету нечего. Любомира щелкнула пальцами, и с верхней полки шкафчика к нам выбрался Зубастик. Зацепил конверт пастью, убрал в набрюшную сумку, дождался, пока Любомира открыла окно, и одним прыжком сорвался в небо. «Что это за существо?» — спросил я как бы невзначай. «А, реликвия рода», — Любомира ответила осторожно. «А ты почему интересуешься?» «Ну, никогда таких не видел раньше. Да разных тварей много, каждый в меру своей фантазии и умений творит. Мы о биомехах говорить будем». «Да», — Любомира уселась в кресло, демонстрируя мне свои ножки. «Лучше расскажи мне о том, что ты видел в Светлолесье». Рука у меня продолжала побаливать, Мира предупредил, что пока использовать медицинский симбионт нельзя. То же самое, что было с атомным манипулятором, симбионт вытолкнет эффектор как чужеродное включение. Еще пара минут, и готово. Отрадно слышать. Да так, покатались там по дорогам. Очень красивое место, надо признать. Природа, люди, островок древней цивилизации на Рутенике. До городов не доехали, далеко все же, а разные места интересные посмотрели. Там такой лес красивый, знаешь, сидишь на берегу ручья, птички поют, красота. Так бы и сидел. Установка и калибровка универсального эффектора завершена, гордо выдал Мира. Универсальный эффектор заблокирован до второго уровня. Мира, ты издеваешься? Нет. Тогда что происходит? Мы не имеем навыков управления эффектором. Простейшие действия нам доступны. Для дальнейшей разблокировки необходимо наше духовное развитие. «Ты что задумался?» – участливо спросила Любомира. «Да мать твою так!» – вырвалась у меня. В глазах девушки вспыхнули опасные огоньки. «Ой, прости, это я не тебе». Я поспешно сделал виноватый вид. Что-то мыслями навеяло. «Слушай, в Светлолесье реально круто. Это как курорт. Вот бы людей туда возить. Мирослав, ты спятил?» Глаза Любомиры метали молнии. «Обычный человек, проведя 5 дней в Светлолесье, там навсегда и останется. Сдохнет, когда выберется. Это тюрьма. Какой курорт? О, не знал. Ты сумасшедший». Любомира моментально успокоилась. «Но храбрый, смелый». Руки девушки легли на мои плечи. «Расслабься, не беспокойся. Все же хорошо. Поставит нам эти зачеты. Мира, долго это будет продолжаться? Пока ты ее не трахнешь. Ты понял, о чем я? Мирослав, ты хочешь закончить как та сущность из храма, лежать в красивом месте и принимать человеческие жертвы? Нет, тогда не возмущайся. Принято». Только и оставалось ответить мне. «Нас сейчас принудит к совокуплению». Руки Любомира расстегнули верхние пуговицы моей рубашки. «У меня такое чувство», — промурлыкала Любомира, — «что ты сторонишься женщин. Я с двумя живу. Нет, с тремя. В одной квартире. И как это? Удобно». Я приобнял девушку, подвигая к себе. Любомира не отстранилась, и вдруг оказалась у меня на коленях. Посмотрела сверху вниз, развязывая поясок халатика. Под халатиком на ней ничего не было. Конечно же, мое лицо уткнулось в две крепкие груди с маленькими коричневыми сосками. Меж груди висел амулет, шарик на цепочке, от которого фанило аурой. Чуть ниже, по животу, шла цветная татуировка биомех, поднимающая голову кобра. «Ты комнату проверяла?» – спросил я тихо. «Да, с утра». Девушка крепко схватила меня за затылок, прижимая к грудям. «Нравится?» «Конечно. Мои руки уже жили своей жизнью, оглаживая стройную спинку Любомиры. Ну да, биотехов в ней много, неожиданно много для такой молодой девчонки, но она же красивая». Аура девушки фанила эмоциями, которые тыкались в мою ментальную защиту. Тонкие ниточки энергии касались брони, отдергивались и касались снова, сильнее. Напряжение в комнате возрастало. «Это не в комнате, это снаружи», — воскликнул Мира. Я прижал к себе девушку, прислушался. Только что был мир и покой, и вдруг энергия мира изменилась, будто встрепенулась. Где-то вдалеке раздался гром. «Что это?» — вскинулась Любомира, понявшая, что происходит что-то не то. Я крепче обхватил ее за попу, удерживая, чтобы не свалилась. Вздрогнула кровать под нами, оглушительный грохот ударил по ушам, печально зазвенев, вылетело внутрь оконное стекло, путаясь в шторах. Свет мигнул и погас. «Это рядом», — обеспокоенно сказал Мира. «Да уж понимаю». Любомира слетела с меня вмиг, даже не потрудившись запахнуть халатик. Метнулась к шкафу, выдернула оттуда штаны и куртку, принялась одеваться. «Потом продолжим», — пообещал я, вылетая в коридор. Рубашка так и осталась лежать на кровати. Одна за другой открывались двери, выглядывали сонные студенты. «Что случилось? Что грохнуло? Свет дайте!» Сразу несколько светлячков разгорелись в коридоре. Свет тусклый, но обычному человеку видно, куда ногу поставить. «Господин!» Мне навстречу выскочила сирена, следом за ней спешила Кира. Вдалеке началась заполошная, отчаянная стрельба. Винтовки, пулеметы, автоматические пушки, установленные на смерчах. Глухо бахнули взрывы, в окнах поднимался кровавый отсвет. Короткая автоматная очередь внизу, уже в здании гостиницы. Аура смешалась, энергия прыгала как сумасшедшая. К автомату присоединился второй, два удара, и очереди стихли. Через лестничный пролет выглянул в зал на первый этаж. Пол усыпан обломками и битым стеклом. Стойка портье разнесена в клочья. Диваны изодраны осколками стекла и автоматными очередями. Тела стрельцов, наш караул, охранявшие гостиницу, сломаны, скомканы и размазаны по полу. А через зал к лестнице неторопливо идет высоченный дядька в черном плаще и шляпе. Еще троица также одетых типов, ростом пониже, следуют за ним на некотором отдалении. Перед жрецами пятятся задом выскочившие на первый этаж студенты, прикрываясь за спиной Богдана Бильского. Тот держится бодро, по руке стекают вязкие синие искры. Богдан красиво распрямился, вскинул руку, и извилистая молния соединила его пальцы и голову высоченного жреца. Вспышка, жрец и не поморщился, даже шляпу не опалила. Синие тающие искры рассыпались по полу. Богдан попятился, натолкнулся спиной на студентов, замер. Дядька в черном плаще остановился, глянул на нашего старосту тяжело. Жрецы за его спиной замерли, молитвенно сложили руки. Энергия от них потянулась к предводителю. «Царцы, сдавайтесь, невиновные не пострадают». Густой, сильный голос обрушился на нас. Люди вокруг меня зашатались, некоторые упали на колени, сжимая руками голову. «Бросайте оружие». Громогласный голос снова рухнул на нас сверху. «Его надо убить, мы можем отбиться только в группе». Мысль мира ярко вспыхнула в нашем сознании. «Если студенты начнут сдаваться, то я останусь один на один со жрецами, и они меня сломают. А если будет кому прикрыть спину, то можно и побороться. Студенты имеют оружие, умеют им владеть, у кого-то есть и боевые биомехи. Шансы на победу велики. Активирую эффектор, снабжая энергией траекторию оружия». «Понял». Меж тем Богдан наклонился, кладя на пол волшебную палочку. «Вы гарантируете нам жизнь?» — с надеждой промолвил он. «За нас можно получить. Эй, в плаще на голое тело!» — позвал я. Жрец повернулся, уставился на меня. Глаза его расширились чуть позже того момента, когда я метнул нож. Траекторию броска построил так, чтобы при повороте головы правый глаз жреца оказался на пути летящего ножа. Сопровождение траектории — протянуть нож до головы и держать. Готово. Едва заметная вспышка, клинок преодолел защиту, словно то и не было. Шмяк. Нож ушел в череп с тошнотворным звуком. Гарда уперлась в глазницу, рукоятка осталась торчать наружу. Жрец завалился назад, величаво, как подрубленный дуб. Бум. Тело развалилось на полу, раскинув руки и ноги, и замерло. Двое жрецов пониже остановились в недоумении. «Мочи козлов!» — заорал я со всей силы. «Замочим, зачет автоматом наш!» И я прыгнул вниз, через два лестничных пролета. Над моей головой сверкнула молния, уперлась в жреца, рассыпалась искрами. «Еще одна, еще!» На третий жрец принялся отступать, гибкая плеть захлестнула ему ногу. Удар, жрец каблуком прибил провода. Четвертая молния сорвала шляпу с лысой башки. «Гера, к тебе взы!» — начал бубнить дальний от нас жрец. Тонкая, невыразимо прекрасная нота вплелась в мир, вытесняя чужое, разрушая выстаивающуюся в узор паутину. Сирена застыла на лестнице, вытянувшись в струнку, и пела свою прекрасную песню. Студенты бросились в атаку. Молнии вонзились в жрецов, полетели вещи, осколки стекла, раздались выстрелы. Жрецы начали пятиться к выходу. Я скользящим шагом двинулся вперед. Тело пело и пылало энергией, которую закачивал в нас мира. Пистолет остался в комнате наверху, другого оружия у меня нет. Хотя почему это нет? Вот он, верный нож, торчит в лысой башке, ждет, дожидается, просится обратно в руку. Протянул руку, и нож вылетел из глазницы трупа и устроился у меня в ладони. Шаг, шаг, шаг, расстояние между мной и правым жрецом сокращается. Тот понял, прекратил пятиться, рванул с пояса изогнутый клинок. «Я принесу тебя в жертву своей богине», — пообещал мне жрец. «Себя в жертву принеси», — посоветовал я ему. «Траектории, обманные движения, направление ударов своей противника. Это же так просто. Почему я не знал этого раньше?» «Не зазнавайся», — осадил меня Мира. Жрец поднял руку, раскрывая ладонь. Энергия потекла в его плечо, в локоть, в запястье. Молния прилетела сбоку, впилась в кисть, рассыпавшись искрами вместе с набранной жрецом энергией. Я атаковал. Это выглядело красиво, как танец. Я лился вперед, выгибая тело в немыслимых ранее положениях. Удар, удар, удар. Жрец пятился, отмахиваясь керамбитом, стремясь зацепить мою руку. Жертвенный нож оставлял в воздухе синеватый след рассеивающейся энергии. Керамбит — хорошее оружие, но не в ножевом бою. Слишком короткий клинок, слишком ограничен арсенал приемов. Да и боец из жреца Ахвы привык резать беззащитных жертв на алтарях. Сила и скорость есть, умений нет. Подрезал невооруженную руку, с удовольствием ощутив, как мой нож прошел через защиту. Глаза жреца расширились, он до последнего надеялся на свой пояс. Надежды не оправдались, энергия текла через мое тело свободно, как полноводная река. Нет, я бы не сказал, что ее было много, уж всяко меньше, чем у моего противника. Аура жреца светилась подобно морскому прожектору, но моя аура была более структурированной, более упорядоченной. Изящная, тонкая, гибкая паутинка плелась вокруг меня. Удар в ногу, мах в локоть вооруженной руки, и в завершение укол в голову. Жрец застыл на кончике моего клинка. Жертвенный нож с глухим звоном упал на пол, руки вытянулись как плети. Уперся ногой, толкнул труп назад. Вокруг раздались аплодисменты. Студенты, прикончившие двух оставшихся жрецов, неистово хлопали в ладоши. «Дальше», — выдохнул я. «Стрельцы, им надо помощь». На стоянке гостиницы разгорелся новый бой. Жрецы пришли не одни, их паства тоже здесь. Вооруженные винтовками и тесаками сектанты наскакивали на нас из темноты, отчаянно вопя. «Держаться вместе!» — отчаянно закричал я, перекрывая шум боя. «Кто с огнестрелом? Отойти за спины! У кого боевые биомехи? Вперед! Разбиться на двойки! Поддерживать друг друга!» Нас нагнала песня сирены. Мила пела, из последних сил выводя ноты, вытесняя чуждую энергетику. Она пела не для врагов, на этот раз она пела для нас. Разгорались глаза, руки крепче сжимали оружие. Кто-то подобрал автоматы погибших в холле стрельцов, короткие очереди расчищали пространство. Ответные хлопки винтовок сектантов зазвучали неуверенно. К технике. Ты и ты. Вроде бы эти двое умеют водить машину, а совсем рядом стоит Маус с открытыми дверьми, из которых свисают тела стрельцов. Ребята закивали и бросились к машине, вытащили тела, один прыгнул вперед, завел мотор, второй уместился на заднем сиденье, оружейный модуль развернулся, и прошелся пулеметным огнем по засевшим по углам врагам. На меня выскочил еще один жрец, отмахнулся ножом от подвернувшегося студента, мигом выпотрошив его. Вспышка, и аура человека водоворотом свернулась в клинок. На землю упало высохшее тело. Удар, я отступил, ногой зацепил обломок деревянного забора и пинком отправил в жреца. Тот сдуру отмахнулся клинком, одна часть деревяшки отлетела в сторону. Другая, сопровождаемая моей энергией, попала в голову, отвлекла. Жрец чуть дернулся назад, деревяшка ударила не больно, обидно. Уколом достал его руку, срубив пальцы, отдернул нож, шагая вперед. Мах, и бок жреца открылся длинной алой раной, в глубине которой шевельнулись серые внутренности. Он не закричал, не успел. Я перехватил за запястье его руку, к которой как приклеенный прилип жертвенный нож, и своим клинком отрезал голову. Пулеметная очередь, гул пламени, кончились. Удовлетворенно сказал Олег Васнецов, выныривая справа. Его и не узнать, свободная рубашка в крови, в правой руке пистолет, левая перемотана тряпкой, вид лихой и бесшабашный. Последнего завалили. Криво улыбнулся Олег, правая сторона его лица заплывала синяком. А нам точно зачет автоматом поставит, куда они денутся, после такого-то, сказал кто-то. Кира с автоматом встала у меня за спиной. Где Мила? Спросил я. Там, махнул рукой Олег. Ничего себе, а она настоящая сирена? Круто, да, а то, согласился я, что вы тут встали. Богдан Бильский выскочил на улицу. Всем немедленно вернуться в гостиницу и... Закрой рот. Я мрачно глянул на старосту. Посчитай потери. Раненых лечить. Мертвых собрать в холле. А ты что это тут раскомандовался? Рявкнул на меня Богдан. Кира подобралась сзади и коротко ткнула нашего старосту прикладом в голову. Богдан распростерся на земле. «Ну, он мне никогда не нравился», — хмыкнул Олег, убирая пистолет за пояс. «Сдаться решил, крапивное семя, а еще и Бельский, сука, да я», — завозился на земле Богдан. «Ты арестован», — сказал я, — «под мою ответственность. Мое имя Мирослав Тригард, все меня тут знают». По собравшимся вокруг студентам пронесся одобрительный гул. В толпе я заметил и стрельцов, обожженных, окровавленных. Этого я подтолкнул Богдана, запереть куда-нибудь, раненых найти и лечить, мертвых собрать в холле. Ничего себе, теперь я, получается, командую этими людьми, да у нас неплохо получается. Поддержал меня Мира. Мила сидела на деревянной скамейке у входа, рядом стояла Любомира, и поила ее водой из бутылки. Сирена выглядела плохо. «Господин, как ты?» – спросил я. «Плохо. Мне нужно поспать и поесть». Вещь опять всю энергию потратила. «Мира, она нас спасала. Да куда б ей деваться было? Отведи ее к нам в комнаты», – попросил я Любомиру. «Пусть поспит. Будь рядом». «Да, Мирослав». Любомира помогла Миле подняться и увела пошатывающуюся сирену отдыхать. «Доклад, командир. Рядом со мной возник Олег. У нас 7 убитых и 5 раненых. Раненые через полчаса будут свежие, как огурчики. Есть 7 живых стрельцов, из них 2 ранены, ими тоже занимаются. Срок 30 минут. И тут я кое-что вспомнил. «А где Снежана?» – спросил я. «Снежана Милорадович, твою ж дивизию!» – воскликнул Олег. «Слушай, она ж уехала. Вечером еще собралась и поехала. Сказала, что будет в больнице, где работала. Там, говорит, помощь нужна, а тут и без нее справляются. Да твою же мать, только не говори, что нам нужно ехать в город за Снегурочкой. Нужно». Глава 15. Телефон Снежаны не отвечал, девушка не брала трубку. «Занято, вполне возможно. Наш Маус не пострадал, нападавшие попытались порезать цельнорезиновые шины, бросили занятия наполовине, набросали на капот тряпок, пропитанных топливом, подожгли и убежали дальше. Тряпки сгорели, Маус остался. Кира села за руль, я сел рядом, положив к двери автоматическую винтовку. 2 стрельца устроились позади нас, в полной выкладке. «Может, модуль оружейный на крышу поставим?» – предложил один из них, тощий, высокий дядька с бородкой-клинышком. «Мы быстро управимся. 30 минут и готово». Дядьку звали Велимир, он был старшим сержантом отделения стрельцов. Его отделение полегло в полном составе, сойдясь в поединке со жрецом. Дядька, расстреляв все патроны, вытащил тесак и пошел в рукопашную, дорого продавая свою жизнь. Жреца завалить получилось, Велимир свалился рядом. Его уже готовились добить, как из разгромленной гостиницы вырвались злые студенты. Медицинский симбионт нашелся, дядька был весел и кипел здоровой энергией. Второй, низкорослый, бородатый, отмалчивался. Имени своего он так и не сказал, только позывной «гном». «Не стоит пока», — отверг его идею я. «Неизвестно, что в городе происходит. С консулом связь есть?» Я спохватился, набрал номер консульства. «Длинные гудки, ответа нет. На пути завернем туда, посмотрим». Машина катилась по дороге. Миновали лес и вышли к городу. Дела плохи. Город исходил дымом пожаров, доносилась стрельба. Вдоль дороги начали попадаться расстрелянные, сгоревшие грузовики, валялись трупы. Я развернул карту. Приют страждущих, в котором работала Снежана, находился почти что в центре города. Проехать по магистрали, миновать ряды складов, рабочий квартал, потом свернуть на перекрестке, и вот он, госпитальный комплекс. Выглядит не очень сложно, в кривые переулки, где может поджидать засада, лезть не надо.